Глава 22. Старт судьбы. Следующие двое суток для Рика проскочили совершенно незаметно. Время за работой прямо-таки летело. То они с Хоронякой устанавливали преобразователь, через который планировалось питать генератор щита. Военные модели просто так не подключишь к реакторам и вообще к электросети гражданских кораблей. Нужна куча адаптеров. То проводили диагностику систем, а затем ползали по всему кораблю, ковыряясь в начинке установок, пытаясь найти проблему. Рик заметил, что Хроняка то и дело прикладывается к бутылке и довольно быстро набирается до такой степени, что лыка не вяжет. На третьи сутки Рик занялся настройкой гипердрайва и варп-движков. Как и на Ракоте, он смог перенастроить систему, существенно улучшив качество работы установок. «Чего тут у нас?» Словно из ниоткуда на мостике объявился Хроняка. Был он, как всегда, в стельку. «Да вот гипер и варп чуть перенастроил». «О, ну-ка, ну-ка». Шатаясь, двигаясь не по прямой, а зигзагами, Хроняка таки дошел до своего кресла. Рухнул в него и, попав по нужной клавише лишь с третьего раза, вывел изображение на экран. Вопреки ожиданиям Рика, Хроняка моментально изменился в лице. «Ого! Ты где такого научился, Пат?» И вдруг икнул, но тут же залил себе очередную дозу пойла и лишь ополовинив бутылку смог закончить фразу. «Парень!» «Да тут и там поднатаскался», — соврал Рика. «А ну, покажи свои сертификаты!» «Да нет их, я старые базы устанавливал, а сертификацию не проходил». Глубокомысленно буркнул Хроняка, который уставился на Рика крайне подозрительным взглядом и молчал. Молчал он полминуты, минуту, а затем затрых. Рик облегченно вздохнул. Отвечать на столь неудобные вопросы ему совершенно не хотелось. Однако обрадовался он зря. Хроняка всхрапнул, дернулся, поднял голову и уставился на Рика. «Ты кто?» «Ты совсем допился уже?» «Роза!» С нотками ужаса спросил Хроняка, однако смог таки сфокусироваться на собеседнике. «А, Джонни, я ж испугался, что сам сатана вновь освободился из ада и явился в наш мир, чтобы снова пытать меня». «Нет, это я». «А, вот и хорошо. Так о чем мы? А, вспомнил. А ну, давай свою рабочую карту». «Зачем?» «Давай сюда». Рик сбросил карту, отображающую уровень его навыков и список выученных баз. «Так-так. А скажи-ка, чего ты не получил ни одного сертификата? Или нет, не так? Спрошу иначе. Чего это у тебя куча баз? Ты потратил уйму денег, но ни одну специальность не сертифицировал. Почему, а?» «Да базы старые, сам же видел». «Видел? А еще отлично вижу, что ты старыми базами закрыл другие, более ранние, которые, как мне кажется, тебе затерли. Причем затерли очень некачественно». Рика не знал, что и ответить. Хроняка выдал все как есть. «Ага. Так, парень, а ну-ка скажи, если нас фараоны поймают, у меня из-за тебя будут проблемы?» «Нет, все в порядке», — тут же затараторил Рика. «Все официально и никаких проблем». «Отставить! Ладно, поверю, но скажу тебе честно, с такой рабочей картой ты очень подозрителен. Любой сержант патрульной службы, только взглянув на карту, тут же решит доставить тебя на станцию ВКС, чтобы там проверить по всем пунктам». Рика лишь кивнул. О чем-то подобном он и подозревал, хотя люди, сделавшие ему новый документ, уверяли в обратном. «Не хочешь сказать, что у тебя такого приключилось, что пришлось сделать новый идентификатор?» Рика отрицательно покачал головой. «Ладно, но рабочую карту нужно подправить, хоть какие-то сертификаты получить. Ты же вон с бородой летал. Пилотские базы у тебя есть. Неужели не мог попросить его, чтобы сертификацию тебе провел?» «Как это?» «Просто. Пилот высшей категории должен экзаменовать пилота-кадета на нулевой ранг. Или механик высшей категории?» Тут Хороняка гордо хлопнул себя в грудь кулаком. «Может, экзаменовать начинающего и дать ему ранг? У тебя вон на пилоты кораблей малого класса, да, все есть. На механика нужно немного подучиться, но тоже получится экзаменовать». Рика просиял. В отличие от Юджина, Хороняка смог оценить его старания. «А уж на сертификат отладчика я тебе прямо сейчас могу оформить. В жизни бы не поверил, что древний, как дерьмо мамонтов, варп-движок можно настроить на такой уровень погрешности. Так что на!» С этими словами Хороняка нажал несколько клавиш на пульте перед собой. «А что, кстати, за уведомление?» «Получен сертификат отладчика двигательных систем нулевого ранга. Уровень допуска — малые корабли, средние корабли гражданского образца. Получен сертификат отладчика двигательных систем первого ранга. Уровень допуска — большие корабли гражданского образца». «Ого! Спасибо!» Только и смог выдавить из себя Рика. Теперь он не подозрительный техник с кучей устаревших баз, а специалист, способный прокормить себя, работая по своей специальности. Ну и что, что обычно наладчик осваивает еще пару-тройку смежных специальностей? Ну и что, что Рика вряд ли найдет себе работу в даже самой занюханной мастерской? Главное, у него есть сертификаты. А он еще голову ломал, как их получить, и планировал собирать деньги на взятки. Все же не зря он попал на судьбу. «Ну что, получил сертификаты?» Поинтересовался с улыбкой Хороняка и, дождавшись кивка, тут же просиял. «О! Это надо обмыть!» «Со всем уважением, Боб. Но у нас ведь еще до хрена работы. Большую часть я, конечно, сам сделаю, но тебе ведь нужно потом провести диагностику и проверку всех систем». «Сделаем». «Учти, если ты будешь в таком состоянии, выход в космос придется отложить». «Да знаю я, знаю! Что ж вы меня все так достаете-то? То ты, то Роза, то Борода». «Борода? Когда это тебя Борода доставал?» «Да в баре встретились тут». «Ага». «Не ревной. Мне твой бывший не интересен». «А у меня не бывший. И вообще, ты пока по барам шаришься, я один вкалываю. За 20%, заметь, несправедливо». «Ладно, ладно. Сейчас пойдем и все сделаем. Успокойся». Видимо, для «все сделаем» Хороняке нужно было добавиться, и он это сделал. Одним глотком допил бутылку той бодяги, с которой сидел. «А теперь за работу!» — провозгласил Хороняка и остался в кресле. Глаза его закатились, голова повернулась на бок, и старатель громко и смачно захрапел. «Отлично, блин! Но нет, так не пойдет. Рика вылез из-под очередной установки. «Ну вот, теперь порядок. Запускай!» Хороняка включил тумблер, и на стене установка загудела, затарахтела. «Вроде нормально». «Ну так, я ж говорил, что дело в клеменсах. Пластиковые не подходили, нужно было армпластовые брать». «Ну да, согласен. Ладно, Джонни, считаю, что пора тебе и самый главный сертификат получить. Добро пожаловать в механики». «О, спасибо, Боб». «Да не за что. Ну что, обмоем это дело?» Потер руки Хороняка, однако, заметив, как изменилось лицо Рика, тут же пошел на попятную. «Да ладно, чего ты? Все ж вроде сделали. Чего не пропустить по бутылочке, сугубо по пиву, без тяжелой артиллерии?» «Вот как из станции выйдем, так и отметим. А пока ни-ни». «Да ты меня без ножа режешь, парень. Что ты за человек такой? Надо мной даже женушка так не изгалялась, как ты. Дай хоть горло промочить». «Без вопросов, но если отрубишься, опять залью в тебя нейтрализатор». «Да ну, с этой таблеткой только продукты зря переводятся. И кто только придумал этот алконейтрализатор? Сам дьявол, не иначе. Нормальный человек до такого извращения точно не додумался бы». Как бы то ни было, а после хитрого хода Рика, который пришлось повторить еще дважды, когда Хороняка пытался незаметно напиться, работа пошла куда быстрее. Хотя Хороняка явно погрустнел. Ну ничего, переживет. А то с такими темпами судьба месяца через два, если выйдет из ангара, то будет хорошо. «Да ладно тебе», — подбодрил старого алкана Вторика. «Если все нормально будет после тестов, завтра уже полетим. Тогда и бухай, сколько влезет. От станции отведешь корабль, проложишь маршрут и...» «А я тут при чем? Я в момент запуска движков уже буду хороший». «Что? Ты пьяный, что ли, летать задумал? Не-не-не-не». «Да при чем тут я? Ты сертификат пилота хочешь?» «Ну?» «Вот и выводи корабль из ангара. Справишься — получишь сертификат очередной. Понял?» Рика почувствовал, как вспотели ладони. «Как я такую тушу поведу? У меня ж опыта толком нет». «Вон, включай симулятор и тренируйся. Все, я сказал». И вот теперь Рика сидел в кресле, крепко сжимая джойстики на своих подлокотниках. Судьба медленно плыла вперед, а Рика, периодически поглядывая на обзорную панель, тут же возвращал взгляд к монитору, где отображались векторы движения, скорость по этим самым векторам, а также дистанция до станции. Пока вроде все было хорошо. Корабль, пусть и медленно, но уверенно вылетал из ангара. Минута, вторая, пятая, десятая. И вот он уже практически весь на свободе. «Тангаж!» — подсказал Хороняк, и Рико тут же осторожно наклонил джойстик. «Во!» — довольный его действиями сказал Хороняка. «Всё! Теперь давай крен по часовой и выворачивай за вон ту башню!» Рико послушно сделал, как велели. Так, кажется, судьба уже достаточно отошла от станции. «Ну всё! Теперь, значит, разворачивай корабль на Брому. Будем туда прыгать. Из нее в Арте 1722, ну а потом к Крамолу». «А там куда?» «А там уже по месту», — ответил Хроняков, вскрывая очередную бутылку. «Летим к астероидному полю и начинаем работать». «Понял». «Надеюсь, в этот раз никаких пиратов там не будет». «Чего?» — не расслышал его Рика. «Ничего. Давай, навелся? Ну, тогда прыгай. Тут ничего просчитывать не надо. Навигационный маячок дает наводку». Судьба сделал первый за последнее десятилетие варп-прыжок, благополучно добравшись до отдаленной части системы, где стал на разгон, а затем совершил гиперпереход в соседнюю систему. Рика заработал сертификат пилота.